В 1940 году мы просто возвращали свое, то, что отдал Владимир Иуда, которому не было дела ни до чего, кроме мировой революции. А то, что многих прибалтов мы сослали в лагеря, так посмотрите, что было дальше. В 1941 году, уже к июлю, еще до полной оккупации немецкими войсками, они уничтожили почти всех своих евреев, причем не имея даже войск, руками забили. Свои евреи-то им что плохого сделали? И далее... В течение всей войны они отличались жестокостью даже по немецким меркам, так что действительно зря мы многих из них сослали в Сибирь. Надо было не ссылать, а расстреливать и не многих, а всех. А потом, при развале Советского Союза, разве хоть кто-то мешал им отделяться? Разве грозил хоть чем-то? И что в благодарность? Апартеид по отношению к проживающим там русским, при том, что никакого ущемления прибалтов, проживающих в России, нет и по сию пору. Так уже бывало. Когда немецкие солдаты отстояли Латвию от войск большевиков в 1918 году, а латыши уже через два года в благодарность изгнали немцев, от которых, кстати, в свое время получили даже письменность, эти так называемые государства, точнее, богопротивные недомерки, сделали ненависть к России и всему русскому стержнем, основой не только своей внутренней и внешней политики, но и главным смыслом своего существования. Но в Писании сказано «мера за меру». Поэтому они не только не заслуживают того, чтобы сохраниться как государством, отдельных государств не будет. И у тех, чьего мизинца не стоят прибалты, например, у немцев и сербов, а и сохраниться как нации. Поэтому, начав вторжение, мы будем убивать и разрушать, сколько сможем, ибо нет чести для прибалтов. Но главное начнется потом. Все латышские, литовские и эстонские города и поселки, улицы и реки будут переименованы русскими названиями. Сами слова «Латвия», «Литва» и «Эстония» будут запрещены к публичному употреблению на всей территории Российской империи, иначе, чем в исторических исследованиях. Латышский, литовский и эстонский языки будут также запрещены к публичному употреблению. Литовцы – как отличившиеся менее других в русофобии, сохранят право жить на территории нынешней Литвы, хотя все движимое и недвижимое имущество будет у них конфисковано, как у латышей и эстонцев, но те ко всему будут еще и выселены из Прибалтики с бессрочным лишением права жить там. И с русскоязычными жителями этих стран будет так же, только с лишением на 5 лет. К ним у нас тоже нет особой любви. Нечего было терпеть унижения. Этим вы стали их сообщниками. Пусть будет с этими странами, как с Содомом и Гоморой, потому что само их существование оскорбляет нас. На следующий день русские войска вторглись в Прибалтику, и все произошло так, как было обещано. Убито было не так много людей. Все-таки, как говорят русские, сердце не камень, кровь не вода, но выселены были действительно все. Города Таллин, Рига и Вильнюс стали Ивангородом, Алексеевском и Александрией в честь Ивана III Великого, Алексея I Тишайшего и Александра I Праведного. Эстонцы попытались селиться в этнически родственной им Финляндии или хотя бы в других скандинавских странах, а латыши в Германии, но им этого не разрешили, дав право селиться только в Восточной Сибири, Северном Казахстане, Средней Азии или Турции. В результате к 2022 году подавляющая часть латышей и эстонцев, около 2 миллионов человек, эмигрировала в Северную Америку, где США, к тому времени уже Американская Федерация, приняли их с согласия Российской империи. Это был один из самых жестоких, хотя и не самых кровавых эпизодов в войнах 2019-2021 годов. И хотя я не судья, дорогие соотечественники, но мне кажется, что русские повели себя не по-христиански, в отличие от их же поведения по отношению к американцам. Все-таки все народы созданы Богом, и не людям решать, каким из них быть, а каким нет. Русские же отвечали мне на это, что в принципе они считают так же, но прибалты своим поведением в течение 30 лет уж очень старались их в этом разубедить и преуспели в этом. Так завершилось вторая экспансия России. Период ассимиляции. Ассимиляция присоединенных территорий и реальное превращение Российской империи в одну страну, хоть бы и разнородную, а не в искусственный конгломерат из разных стран, были объявлены Гавриилом одной из трех важнейших задач десятилетнего правления 2020-2030, на которое он был избран по изменению в Конституции 2020 года. Император избирается на 10 лет без права переизбрания. Был издан императорский указ о мерах по ассимиляции новых территорий.